ушки, ПТУшник в наушниках, в ушах у ПТУшника тет-тецкает попса. Мимо пробегают алкоголики в наручниках, по следу алкашей догоняют мусора. Огромные все такие ровные, магазины, блядь, зины, все такие понтовые. Сбивают с понтовыку незнакомые слова, туалет. Не курить, не пить, ничего нельзя. Городская жизнь, заводы дымят. Железная могилка, пешеходы кряхтят. Не кидайтесь под машину, чтобы не болеть. Не ложитесь под травматик, чтоб потом не умереть. Чтоб потом не умереть. Чтоб потом детей иметь. И не только детей. Весной секс и заразу в области таза, летом трассы, КамАЗы, воспаленные глазы. Осенью больницы, да злостные бабульки, зимой сосульки, пары, канализация, пульки. Городская жизнь, заводы кряхтят, стальной караул, пешеходы дымят. Не попадите под машину, чтобы не болеть. Не кидайтесь под травматик, чтоб потом не умереть. Дым струится инженером нелегко. У маленького мальчика отсохла рука. Завод сливает в яму свое дерьмо. И в яме формируется пиздатая река. Завод сливает в яму свое дерьмо. И в яме формируется пиздатая река. Река.